Глава 98. Юг. Небо над Нзеной затянул дым. Город был каменный, но змеи нашли, что поджечь. Соломенные крыши на окраинах, склады, сады и плотяные ряды, священные рощи, пальмы на широких улицах — все горело ярким пламенем. Гашан не ошиблась. Огромному дедолагану не просто было проскользнуть между господними клинками, как это делали верткие виверны. Его широкие крылья затмили весь город. Он снова и снова закрывал собой солнце. Тунува защищала храмовый квартал. Протыкая клинком гигантскую змею, она вдыхала кедровый дым горящего дома Эдины и видела, как две садовницы выносят корзину с редкими семенами. Временами в багровом от песка и кирпичной пыли дыму мелькал знакомый плащ. Вздрогнула земля. Это серые крылья сбили статую Гедани. Эсбор она потеряла из виду. Какое-то время они обороняли убежище, куда забились несколько знатных горожан. Они вместе рубили все, что приближалось, пока их не разделила рухнувшая наземь виверна с гарпуном в брюхе. Малые змеи разнесли часть городской стены, впустив на улицы поток зверья. Теперь твари свирепствовали по всей Нзене. Тунува прорубила себе дорогу к бастиону, обращенному к горе Диндару. Ворота еще стояли, но во всей стене они были самым слабым местом. Она чувствовала колебания силы. Одна из сестер накрывала улицу или площадь щитом сторожка. Пусть потом Кедика говорит, что с ним не было проку, если его станут слушать. Тунува в том искренне сомневалась. Поперек дорожки перед ней повалилось горящее дерево. Она задохнулась пеплом. Перед глазами замелькали горящие угольки. Вбросив в ножны окровавленный меч, Тунува разложила копье, проткнула им зверя и отпихнула его от воина со вспоротым животом. Гашан, по правую руку от нее, орудовала своим копьем так, будто сроду не выпускала его из рук. Клеолинда жила в Юкале, а им довелось отстаивать Нзену. Мать всю Лазию любила как родную. И ради лежащей в гробу женщины Тунува готова была защищать всех южан. Кровь из успевших закрыться ран испятнала ей рубаху. Тунува утерла лоб, трудно вздохнула и пригляделась, не блеснет ли где золотой волос или холодная белизна лица. Они схоронили Канту. А все же... Заревели боевые рога. Тунува распласталась по стене, пропуская грохочущую конницу с мечами и полумесяцами секир. Лучники обстреливали метавшихся над городом крылатых змей, стрелы в солнечных лучах светились тусклым золотом. Высоко на склонах холма скрипуче стонали катапульты, выбрасывая в воздух огромные плиты песчаника. На верхнюю машину упали три виверны. В щепки разбили длинный рычаг, подожгли обломки. «Смотрите!» — прогремел мужской голос. Тунува сквозь осыпающий улицы щебень взглянула вверх. На гору Диндару опустился дедолаган. «Выходи, Кедико, он еню!» — прокатился по городу его голос, пробудив темное эхо земли. «Выходи! Сведем счеты, кровь победителя!» Гашан занималась спрингалдами. Взяв великого змея на прицел, стрелки осыпали его болтами. Катапульты тоже делали свое дело. Каменные плиты разбивались о склон под змеем, с грохотом рассыпались на тысячи осколков, вызывая крики ужаса далеко внизу. Дедолаган развернул крылья. Враг был ужасен. Не так велик, как Фиридел, зато каждая чешуя его, каждая жила сулила хаос и гибель мира. Густой черный дым валил из пасти и из ноздрей. «Тува!» Она обернулась. Эсбор, вся в крови, пробивалась к ней сквозь толпу. «Ты видела?» — крикнула она. «Мулсуп так и торчит у него в груди. Видела, как блестит?» Тунува вытянула шею, прищурилась против солнца. И когда дедалаган шевельнулся на своем насесте, увидела отблеск. Копье засело в нем, как заноза. «Что ты придумала?» «Им можно поддеть чешую». Эсбер обнажила нож и зарезала зверя, в котором еще угадывался козел. Так мать победила безымянного. Аскалон проделал брешь в его броне, и она добралась до тела. Если бы заставить деда Лагана спуститься... Осадные машины его не достают. Что мы можем? Еда оторвала голову крылатому льву. Нинуру, державшаяся с ней рядом, так измазалась в крови, что стала совсем красной. «Камень!» — сквозь грохот прокричала Эсбор. «Он пахнет кантой!» — взывает к ее магии. «Той, что в Карментуме отогнала деда Лагана. Ты не можешь обратить его против змея?» Тунува нащупала камень. «Он говорит с водой», — сказала она. «Если заманить его к озеру Йодиго, попробуем». Они бросились вслед за воинами, их невмоны бежали рядом. Эта стена из сырцового кирпича была в Нзене самой толстой. За ней кровожадно вопили твари, когтили ворота, бились в них телами. Сотни людей подпирали створки изнутри. Ряд стражей готовился убивать прорвавшихся. Тунува проскользнула между воинами и по трапу взобралась на гребень, откуда пускали горящие стрелы лучники. Другие метали камни и копья, сыпали из больших кувшинов раскаленный песок. Мост через ров снесли, но чудовища лезли и так. В глаза ей бросился красный плащ. Елене Янудин лежала мертвая. Кровь жизни добавила краски ее плащу. За спиной лучников с убийственной грацией плясала Сию. Ее враг мордой и лапами походил на дикого кота, отрастившего змеиное тело. Увернувшись от когтистой лапы, Сию вбила копье в пасть, и когда он впился в древко зубами, эрсерским ножом, каким вскрывали доспехи, проткнула ему горло. Брызнула кровь. Зверь, корчась, повалился к ее ногам. Деда Лаган издал устрашающий рев. Отсюда высоко сидящего зверя не было видно. Он превратился в один лишь звук. Тунува отметила, что он оставил солнце за спиной, мешая лучникам взять прицел. Сию шагнула от трупа зверя. Когда Тунува подоспела к ней, она уже упала на колени над телом сестры. «Сию, мы похороним ее в долине, обещаю тебе». Тунува крепко пожала девушке плечо. «Держите последнюю стену. Мы с Эсбор должны пройти сквозь это стадо». «Нет!» — Сию схватила ее за руку. «Тува, не уходи!» «Мы только до озера. Убьем деда Лагана». «Как?» «Я, кажется, знаю способ». Обе подняли глаза к вершине, откуда змей трубил победу, повергая в трепет накрытый его тенью город. «Возьми меня!» Сию рукавом вытерла лицо. «Деда Лаган убил Лалхар! Я отомщу!» Некогда было спорить. Тунува кивнула. Эсбор, слетев со стены, врезалась в гущу уродливых тварей. Они втроем добежали до рва и спрыгнули в него. Сию, так и не выпустившая скользкого от крови ножа, очутилась рядом с Туновой. Они прорезали тысячную орду. Мир сжался до бликов на стали. Клыки, блестящие когти, ляжки, головы, острые клювы, рвущие их плащи. Тунува не раз замечала человеческие тела, переплавленные в чешую и железо, и, как выроньями, ловила молящие взгляды. Она не допускала их до сознания. Впереди действовала двумя мечами Эсбор, своим огнем прожигая им дорогу. К ее ударам Тунува добавляла свои, а Сию добивала оставшихся. Виверна, пролетев над их головами, обдала стену огнем. Вторая тоже накрыла ее жаром, и раскалившиеся кирпичи пошли трещинами. Третья виверна летела ниже. Она с воплем врезалась в стену, пробив головой ее и то, что еще оставалось от ворот. Предостерегающе вскрикнули рога. Твари вломились в брешь и хлынули в город. Тунува схватила Сию за руку. Перед ними встал невысокий вал, насыпанный лазийцами, чтобы затруднить наступление чудовищ. Не останавливаясь, Тунува взобралась на спину Нинуру, подтянула за собой Сию и поскакала вслед за уносившей Эсбар Едой. Озеро Йодиго уцелело. Летом оно казалось тонким прозрачным стеклом, зеркальцем на выжженной земле. Теперь разбухшее от зимних дождей было глубоким и темным. По мере того, как Нинуру приближалась к берегу, камень под ее лапами гудел все громче, леденя душу. Они были уже далеко от города, но не настолько, чтобы заглохли вопли людей, зверей и змеев. Дедалаган восседал на горе, как на троне, гигант из старинных преданий. Казалось, он вырублен из самой горы. Эсбар спрыгнула с Еды и повернулась к змею. Она вскинула руки, кончики ее пальцев окрасились золотом, а потом из них вырвалось пламя. За 50 лет в обители Тунова не видела, чтобы кто из сестер с такой мощью выпускал на волю земной огонь. Две колонны яростного пламени взметнулись к солнцу, слились в одну, завыли ветром. Эсбар широко раскинула руки, на шее у нее вздувались жилы. Тунова в изумлении смотрела на нее. Эсбар будто пропускала через себя огненное чрево, будто сама обернулась горой ужаса. Новое воплощение Вашту. Сагул не ошиблась в выборе. Призвав свой Сиден, Сию вплела его в огненную бурю. Это сияние видели даже из города, даже при полном свете дня. Воздух насытился запахом Сидена. И Дедалаган наконец оглянулся. Он узрел маяк в пустыне. Огонь, извергнутый не змеями. «Видишь нас!» — прошипела Эсбар. «Видишь!» Дедалаган сорвался с вершины Диндару, сбил с нее снег и камни, рванулся к озеру. Тунува достала из-под рубахи белый камень. Теперь он был холодным и ярко светился, как полная луна в ее ладони. «Тува, скорей!» — крикнула Эсбар. Волосы хлестали ее по лицу. Тунува протянула камень к озеру Йодиго. Невидимые нити подались от нее к воде, потянули озеро, как рыбу на леске. Она повелела водам подняться с ложа. По воде прошла рябь, слабая, но даже такая малость отняла у нее много сил. Дедалаган летел на них, едва не задевая землю брюхом. Тунува стиснула зубы и потянула снова. Эсбар с Сию погасили свои огни. Эсбар, тяжело дыша, наложила стрелу, вернувшись от божественного огня к человеческому оружию. Пот блестел на ее коже, но в остальном она выглядела невредимой. Стрела ударила Дедалагана в глаз. Его когти взбороздили почву. Расколов землю тяжестью падения, он обдал Эсбар и Сию красным огнем. Те заслонились сторожками. Тунува сжала отливную жемчужину. Вода шевельнулась, вздулась, рванулась из рук. Она чуть не упала от рывка, ее била дрожь. Дедалаган с ревом обернулся к ней. Она уже решила, что не сдвинет озеро, когда что-то заставило ее поднять глаза. Серебряные стрелы дождем сыпались с неба, срываясь слезами с широкого луча. С раздвоенного хвоста невиданно яркой бородатой звезды. Камень у нее в руке стал ослепительно ярким и таким ледяным, что едва не выпал из обожженной холодом руки. Этот холод бил по ее огню. Дедалаган тоже взглянул в небо, но теперь снова обратил огненный взгляд к ней. Тщетно Тунова пыталась поставить сторожек, ее магию сковал мороз. Впервые в жизни магия не ответила на ее зов. Страх перехватил горло. Сжимающая камень рука дрожала от боли. И тяжелым он вдруг стал, как булыжник. Она не успела потянуться за оружием. Сию ухватилась за торчавшее в груди змея копье и не выпустила, даже когда Дедалаган, вздыбившись, оторвал ее от земли. Упершись подошвами в его чешую, Сию дернула, и когда упала, следом упало копье. Она приземлилась на корточки. Дедалаган проскрежетал, словно ворочающиеся в земле камни. Вырвав копье, Сию открыла бреши в его броне. Змей отшвырнул ее ударом лапы, и она замертво повалилась на песок. «Сию!» — вскрикнула Эсбор. Ее вопль резанул Тунову даже сквозь навалившуюся на грудь мучительную боль. Сию не шевельнулась. Дедалаган повернулся к Тунове. Из его глаза текла кровь и, шипя, капала на землю. Тунова попятилась. Мир вокруг изменился, стал пахнуть металлом. Магия в ее крови съежилась, устрашенная кометой. Зато камень ослепительно разгорался навстречу звезде. Тунову неодолимо потянуло к озеру. Йодиго дрожала, предвкушая ее касание. Она взглянула на Сию, потом на комету. Запах железа, запах крови. Вспомнилось, как она тужилась, выпуская из себя армула, присев на кирпичах, напрягаясь всем телом. И тогда Эсбор была рядом, не отпускала ее ни на миг. Тунова всем сердцем вспомнила то чувство, впустила его в тело, в каждую жилку и обратила на себя. Так она тянула бы, выволакивая из миноры бьющуюся рыбу. Так принимала бы обратно в лоно свое потерянное дитя. Сразу заныли суставы, накатила небывалая сонливость. Но она воображала на месте воды недоступный теперь огонь и тянула, подчиняя его своей воле. Поначалу это было как удерживать непосильно тяжелое оружие. Потом, с падением звезды, стало просто как дышать. В этом горько-соленом озере не водилось ничего живого. Она набросила его на Дедалагана, и тяжелые воды разбились о его крылья. Он бессильно забил ими и грохнулся на земь. Пар, вскипевший в горниле его брюха, рвался между чешуями. Бурление воды заглушало вой чудовища. Эсбор метнулась к распростертой на песке Сию, подхватила волшебное копье и, расплескивая воду сапогами, ринулась на Дедалагана. Тунова вливала в змея озерную воду, пока струя не прорвалась сквозь ослабленную чешую. И тогда Эсбор погрузила наконечник вплоть под брешью, прямо в сердце. Дедалаган взвыл. Последним усилием воли Тунова подняла озеро, отвела от Эсбор и Сию и с грохотом уронила на прежнее место плещущую воду. А когда подняла взгляд, в облаке пара лежал неподвижный змей. Пока подоспела Тунова, Эсбор уже баюкала на руках мокрую насквозь Сию. Она потянулась к Тунове, и они вместе плакали под бородатой звездой, держась друг за друга и держа на руках девочку, любимую обеими.